Всем привет, это радио New New World. У нас в гостях Иван Павлов, проект «Сон». Приветствую, Иван. Добрый день. Это трек «Эмиан» с последнего альбома «Сон Music Volume». Как я понимаю, вы играете программу именно этого альбома сейчас, в том числе на фестивале «Геометрия настоящего». Да, в последнее время меня интересует именно больше, чем сам звук, меня интересует роль и значение тишины в композиции в целом и то, как это может влиять на восприятие звука, того звука, который есть. Я многие годы я занимался, пытался найти звук, который в первую очередь не имеет ассоциативных каких-то контекстов для слушателя, то есть звук, который принципиально в природе до этого не существовал. И я все свои пластинки строю из звуков, которые я сделал сам, чтобы быть, в некотором смысле честным, да. Во-вторых, это очень интересно попытаться такой звук наполнить возможным потенциальным эмоциональным содержанием, потому что, если вы пользуетесь записью птичек в лесу, да, то у нас у всех какие-то есть ассоциации с этим связаны, или там звук электрички, другие ассоциации, крик ребенка, третьи ассоциации, а звук барабана, там, техно-драм-машины, это еще какие-то ассоциации. А вот сделать звук, у которого нет этих ассоциаций, и попытаться наполнить его возможным каким-то потенциалом, зарядом, который вызовет эмоциональный какой-то эффект в слушателе. Вот это меня очень много лет интересовало. Причем я занимался исключительно цифровым синтезом звука. И как-то, чтобы дать звуку какие-то тактильные, именно физическое какое-то присутствие, помимо всего прочего, то на последней пластинке, и, возможно, я говорил как раз об этом сейчас с Игорем Танких, я занимаюсь еще, я продюсирую певицу во Франции, но она такая более попсового плана певица. Как ее зовут? «Ma Cerise». Это название проекта. «Моя вишенка». Отлично. Это наивно, это в некотором смысле такой новый французский шансон. В нем очень много романтики у нее. И она пишет очень красивые, простые песни. И, в общем-то, она попросила меня спродюсировать вот уже второй ее альбом. И я обнаружил, что главное качество продюсера — это как раз иметь возможность и смелость, которую сами музыканты не имеют, вырезать лишнее из музыки. Это вырезать. Это как... Знаете, как архитектор, который берет камень и отсекает все ненужное. На самом деле, я так понимаю, что продюсер – это человек, который должен постараться найти вот то зерно, которое важно в песне или в музыке, да, а все остальное убрать. Ну и вот как-то в этом процессе, мне кажется, я начал осознавать, насколько важна пропорция между звуком, который есть, каким бы интересным он ни был, и тишиной, которая может его подчеркнуть или дать ему, как оправа для камня, что ли, я так понимаю. Причем даже трудно сказать, что больше. Я на нынешний момент я не знаю, что есть больше, камень, звук или тишина на самом деле, потому что тишина, она не всегда... Я не говорю даже о тишине в абсолютном смысле. Тишина относительная в том числе, потому что как только мозг или уши привыкают к какому-то звуку, они перестают ее замечать, этот звук. Но тем не менее, если на него мы будем накладывать следующий звук, то вот этот звук прозвучит по-другому, чем в той ситуации, где этого звука не было, тихого звука не было, который мы уже не замечаем. В общем, вот где-то в таком ключе я думал о пластинке Music Volume, она поэтому так и называется, Music Volume, как раз о громкости, о соотношениях уровней громкости, о том, что можно считать тишиной, что нельзя считать тишиной. То есть это не часть, это именно что громкость. Да, громкость. Да. Это тут игра слов, понятно, да, Music Volume. Я могу теперь позволить себе следующую пластинку назвать Music Volume 2. Вот. Но в первую очередь, конечно, для меня это... исследование возможных эффектов, которые можно создать с помощью звуков разной громкости и с помощью того, как некоторые из них можно превратить в относительную тишину, так сказать. И как переход, например, от относительной тишины к абсолютной изменит твое восприятие того звука, который ты не считаешь тишиной. Когда у тебя, например, на фоне... какого-то шума, который ты уже игнорируешь, идет какой-то другой узор, да, потом ты убираешь шум, и этот узор, он становится совсем другим просто, потому что качество тишины изменилось. Она перестала быть относительной, она стала абсолютной. И вообще меня как-то стало забавлять даже сама идея, вот если мы возьмем самый простой барабан, который играет, и мы все говорим о том, как найти правильный звук для барабана, и как он хорошо должен звучать, там, чтобы компрессия, чтобы дисторшн какой-то был, чтобы дать ему вот эту мощь. А на самом деле все, что между этими барабанными звуками, это и есть, собственно, ритм. Потому что как только пауза чуть-чуть длиннее, ритм стал совсем другим. И дальше, конечно, громкость этих каждого удара из этих барабанов. То есть в конечном итоге музыка, она состоит на очень большую... Ну, это мы знаем, как бы, если кто-то занимался, когда-то в музыкальной школе учился, она, естественно, паузы обозначаются, нота в нотах тоже, и продолжение тоже, да. Но как-то я просто заметил, что сам я очень много лет игнорировал это, важность этой тишины. А на этой пластинке мне как раз... посчастливилось, как бы. Ну, или, наверное, посчастливилось, именно потому, что я занимался продакшеном, да, как-то я вдруг открыл для себя какие-то новые перспективы именно в этом направлении. И да, сейчас на фестивале я играю программу, которая связана именно с этим. Я использую звук, конечно, не только с последнего альбома. Традиционно я мешаю источники из разных альбомов, но именно я пытаюсь дать им какой-то этим звуком, который я раньше использовал, какое-то новое лицо. Именно с помощью того, что я стараюсь оправить их в тишину, которой у них раньше не было. Угу. Как бы так. Если вы говорили об искусственных звуках, о вашем интересе к искусственным звукам, я предлагаю вернуться к вашим самым первым работам, которые вы недавно выпустили. Они были записаны... Это полностью компьютерная музыка, как я понимаю, 92-93 года издания. От последней работы я хочу вот как раз перейти к самой первой. Да. А не могли бы рассказать побольше об этом альбоме? То есть это вы еще жили тогда в Нижнем Новгороде или уже переехали? Нет, я еще жил. Я в 92-м году я закончил Нижегородский университет, радиофизический факультет. Я по специализации акустика. Угу. Я занимался подводной акустикой в основном. Угу. Вот, ну, на последнем альбоме, кстати, есть композиция «20 тысяч лье». Там несколько подводных на самых тем. Мы можем к этому вернуться, если интересно. Но что касается университета, то есть этой пластинки, она называется «Before Son». Да. На самом деле, конечно, никакой мысли о том, что я буду когда-то выпускать пластинки или что-то, у меня никогда не было, в принципе. Вот. И это я... На самом деле там нет практически никакого искусственного звука, там просто мой друг Андрей Колесов, который мне, кстати, помогал на одном или двух альбомах, пластинках из Дзержинского, он принес мне когда-то на дискете, по-моему, даже еще на 5-дюймовой дискете, он принес мне софт-трекер какой-то, скрин-трекер на самом деле, и под MS-DOS я им пользовался, как бы крутил, и как раз в то время... Появилась кассета у нас где-то с записью «Love Secret Domain» группы Coil. И там первый трек меня просто очень сильно впечатлил. «Disco Hospital» — это когда они взяли какую-то там пленку, они ее порезали на куски, бросили в мусорное ведро, перемешали с мусором. Потом то, что было на поверхности, они взяли и склеили обратно, и получилось как бы... основной как бы цикл для этой песни, да, которую... И мне вот это сам звук этой песни... Я тогда историю про кассету еще не знал, но звук меня как бы очень зацепил. И в то же время как раз вот друг принес трекер. То есть вы когда вы только начали сочинять, делать музыку, вы как раз и услышали... Ну, это совпали, да, как-то совпали два события. Я музыку сочинял, то есть меня с 5 лет папа заставлял играть на фортепиано, чего я очень не любил, и он это знал. Но даже тогда, когда я не любил играть на фортепиано, может, я не любил играть по нотам в основном, я как-то что-то, какие-то наброски, само фортепиано меня как бы вдохновляло на какие-то наброски интересные, какие-то аккорды я играл, я помню. Вот. Потом он мне сказал, может, тебе бросить это пианино? Я сказал, давай бросим, вроде как. А в это время бабушка привезла мне гитару как бы из деревни, акустическую. Я очень увлекся классической гитарой сам, писал много достаточно пьес для гитары. Потом, чуть позднее, я услышал Iron Maiden, как-то в 82-м году. И тут нас повело играть heavy metal, как бы. Но это все было очень интересно, потому что это был Советский Союз, это все было запрещено, это было страшно, и поэтому мы были... Был шарм какой-то определенный. Ну да, да. Вот. И, а потом уже где-то в университете я уже не писал практически, ну, немного музыки. Гитара меня всегда интересовала, то я продолжал для нее писать какие-то пьесы. А тут вот появился софт. И впервые как-то появилась возможность, я вдруг... Ну, то есть тогда первые персональные компьютеры только появились у нас на кафедре акустики в университете. Это начало 90-х, самое начало 90-х. И я сразу же воспользовался этим как бы шансом, тем более под влиянием пластинки Coil. Это было особенно интересно. И вот я и набросал эти, все вот эти смешные скетчи. Там есть сэмплы, которые пришли вместе с софтом, я их очень крутил, то есть там нет никакого синтеза на самом деле, это Scream Tracker, там нет такой возможности. Ну, я постарался сделать из них все самое интересное, что я мог, тем более, что не было в компьютере никакой звуковой карты, это все смешано через бипер, который системный динамик, который был в PC встроен, который, собственно, существовал только для того, чтобы делать пип, и больше ничего, да, когда компьютер там ошибка или когда он начинает. То есть это сам, это на самом деле музыка самого компьютера? Это музыка, ну да, из самого компьютера. И, но она смешная, эта пластинка очень смешная. Я никогда не думал, что я вообще осмелюсь выпустить этот материал, потому что, ну, что-то здесь, ну, не то как бы. Но и когда я слушаю ее сам, мне очень смешно, потому что я вижу, сколько идей я пытался втиснуть в какие-то две минуты. Там каждый трек можно, в принципе, разложить на целый альбом, если бы я был более мудрым как бы музыкантом в то время. Это она для меня очень забавная пластинка. Но здесь просто подошли люди, попросили, сказали, что мы можем сделать ручной нарезки. Это моно, они не могут делать стерео, естественно. То есть монозвук меня как таковой практически больше не интересует. Но у меня как раз я вспомнил про этот материал, думаю, а чем черт не шутит? Давай, почему давай выпустим, если кто-то хочет. Предлагаю послушать трек с этого альбома. Давай, давай. Расскажите немного про этот трек. Или я сейчас уже не вспомню, но я помню, что дело в том, что тогда еще начал выходить журнал «Экзотика» и программа «Экзотика» по телевидению. Андрей Борисов, Троицкий вел программу на телевидении, там неожиданно там показывали какие-то удивительные видео, и журнал «Экзотика» вышел. И там мы с друзьями очень много смеялись над некоторыми. Там мы были ревью, там обзоры пластинок, и там была какая-то пластинка, не то ли это был «Фронт 242», не то «Скинни Паппи». Мы их пластинок, естественно, не слышали, но я навсегда запомнил эту фразу: «Техноужасы из мира насилия». Вот, и мы очень много смеялись на эту тему. И как-то этот сам термин я как-то попытался в некоторых, по-моему, не этот трек, а другой какой-то, как бы сделать свою собственную интерпретацию такого названия. Вот. А этот трек, там, по-моему, фортепианная линия, да, такая, это я не должен говорить, конечно, сюда. В этом треке есть что-то от... Мне вообще часто кажется, что моя музыка, которую я делаю, очень напоминает мне о музыке из кинофильмов, из советских кинофильмов, а иногда даже мультфильмов. Я не знаю, почему. Вот. Но здесь, мне кажется, есть какой-то оттенок такой полуклассической. Ну, чувствуется, что я играл на фортепиано, я вот могу сказать, это видно, да. Ну, то есть советское детство. Ну, что-то какое-то советское детство где-то. Местами, мне кажется, оно проглядывает. Нет, а у вас Secret Domain для вас был вообще первым электронным альбомом, который вы услышали? Да, это была самая неожиданная пластинка в моей жизни, и я просто не знал. То есть вы от рок-музыки благодаря вас Secret Domain не забыли? Не, ну как мы слушали, там, я не знаю, там King Crimson там мы слушали, там какие-то такие прогрессивные, какая-то музыка интересная была, естественно, вокруг но нас. Это был переходный это было, момент. Да, но это было совсем просто неожиданно, как она звучала. И если мы начали говорить о группе Койл, то я предлагаю продолжить тему. А как вы познакомились с Питером Кристоферсом и Джоном Беллосом? История достаточно долгая. И когда я приехал в Швецию, я в 95-м году, я подписался на тогда вновь... Нет, на самом деле я написал Койл... Дай бог памяти. В каком-то 90-м году, в 92-м или 93-м, а может, 94-м, наверное, 94-м, в университете появился имейл. Угу. Вот. А до того... А, нет, так я... А, дело было так. После того, как появилась кассета слова Secret Domain, через какое-то время начали появляться... Кто-то то ли винил привез, наверное, винил кто-то привез. Я написал на адрес, который был на обложке, без надежды получить ответ, ну, из Нижнего Новгорода, знаешь, послать письмо куда-то. Ну, я просто написал, что вот я услышал такую пластинку, потрясающую, большое спасибо, мы никто здесь не ожидал такого. И я просто отослал. В ответ мне вдруг пришла большая упаковка из Англии, то есть... Посылка. Ну да, посылка. Ну, не то чтобы посылка, там конверт, там был ньюслеттер, какие-то открытки, какие-то письмо от Вики Беннет. Вики Беннет – это музыкант People Like Us. Она в то время помогала Койл с Мелодером и так далее. Это я уже потом узнал. Ну, в общем, мне пришла целая куча всякой информации, там письмо и так далее. И там был имейл Джеффа, он же Джон Баланс. И как раз в это время в университете появился первый имейл, и то есть это не личный был чей-то имейл или интернет какой-то появился где-то в этом. А у меня были дружки, типа там, которые как раз занимались организацией этого интернета. Он был очень медленный, какой-то там модем, надо было куда-то звонить. И делать надо это было в 6 утра. Я приезжал в университет к 6 утра зимой, чтобы написать куда-то там имейл. Ну, вот. И после того, как я написал имейл, уже когда я увидел, мне пришел ответ оттуда. И мне сказал, писал Петя, он же Слизи, и он сказал: это потрясающе. Мы никогда не думали, что в России есть люди, которые слушают нашу музыку. Там мы очень удивлены, большое спасибо там, и так далее. У нас была какая-то непродолжительная переписка, потому что с имейлом было очень трудно, как бы, ну, трудно было до него добраться для меня. Вот. А в ближайшее время я в конечном итоге вдруг уехал, меня пригласили работать в Швецию, в университет над одним проектом, как раз акустическим. Вот. И оттуда я уже подписался на вновь созданный мейлинг-лист фанатов Coil. То есть это еще печатный лист? Это уже в интернете, это уже когда там уже имейлы пошли, да? И на нем, с этого листа, ко мне обратился мой теперь уже друг Мортен Сален, который живет в Стокгольме. Он сказал: о, еще один человек из Стокгольма. У нас было два, короче говоря, в Стокгольме на этом листе. Ну, там, наверное, поначалу было, наверное, человек 150, я так понимаю, не больше. Вот. Мы с ним встретились, стали там что-то вместе проводить время, выпивать и так далее. У них там возникла организация, которая занималась промоушеном электронной музыки, я помогал в этом деле. И однажды он мне дал пластинку послушать группы Tactile. Это Джон Эверолл из Ноттингема, царство ему небесное. У него был лейбл Centrax и так далее. Ну, вот эта пластинка была очень хорошая, очень сильная, как бы. И в ней был вложен, потому что Мортен получил эту пластинку от Джона непосредственно на каком-то фестивале. Извините, история очень длинная. Я предупреждал. Ничего страшного. Это интересная история. Он получил эту пластинку непосредственно от Джона на фестивале. И в ней был на клочке бумаги адрес Джона, тоже вырванный из тетрадки. А я по доброй традиции, пластинка мне очень понравилась. Первая пьеса просто потрясающая. И на самом деле на пластинке Music Volume есть трек, который является продолжением трека с пластинки Tactile, вот с той самой пластинки Tactile. Она называется 133. А у них она называлась... Нет, у меня называется он 132, а на пластинке есть трек у Tactile, на той пластинке есть трек, который называется 131. Это число пана. Но это долгая история, ладно. Итак, я получил эту пластинку Tactile. Я написал по адресу, который там был, я сказал: большое спасибо, охуительная пластинка, очень приятно было слушать. Вот. Неожиданно Джон ответил. Ну и что-то мы с ним тут... Оказалось, что у нас очень много общих интересов. Вот. Диалог как-то расширился. И, в общем, в конечном итоге я поехал... Мы с женой начали ездить в Лондон, как бы. Я не помню, по какому поводу уже. Мне кажется, на какие-то концерты. Вот. И мы, короче, поехали в гости, конечно, к Джону. Они жили с Терезой в Ноттингеме, у них был тогда дом. Я в это время уже занимался, естественно, дома. У меня был компьютер в Стокгольме, я сразу же купил, как только появилась возможность. Начал заниматься электронной музыкой опять. Я показал ему какие-то наброски, то есть я их привез с собой в Ноттингем, и он мне сразу же предложил выпустить у него пластинку на его лейбле, что для меня было большой неожиданностью. Threshold House? Нет, это пока Centrax. Это Centrax. Это пока Джон Эверолл. Мы говорим о Джоне Эверолле из группы Tactile. То есть еще мы не дошли до Джона Баланса, которого я буду называть Джефф для ясности, потому что так мы его называли в жизни. Вот. И в один прекрасный... То есть я несколько раз ездил в Ноттингем к Джону, и как бы мы с ним... Я помогал ему с лейблом немного. И один прекрасный день мы собирались ехать на концерт. Это было в 97-м году. Весной 97-го года Coil должны были... Current 93 должны были играть в Union Chapel в Лондоне. И прошел слух, что Джон Баланс будет на сцене читать стихи. И как бы мы решили поехать, я и Джон, естественно. Оказалось, что Джон, в общем-то, в хороших отношениях с Джоном Балансом, с Джеффом. И... Мы с женой там были, и одним утром просто Джон с кем-то говорит по телефону, а потом друг говорит, подзывает меня к телефону и говорит: хочешь поговорить с Джоном? Я говорю: с каким Джоном? Джон Баланс на телефоне. И, короче, он меня представил, ему сказал: вот у меня тут есть русские друзья, Иван, он делает классную музыку, хочешь поговорить с ним? Я поговорил с Джеффом по телефону, для меня это было как-то очень неожиданно, естественно, и очень неудобно. Но, тем не менее... Джефф пригласил меня с женой к нему в гости. Когда говорит: будьте в Лондоне, заходите, у Джона есть мой адрес, заходите в гости. Я буду один, Петя уезжает в Америку снимать видео там и так далее. Я так: ничего себе, ну ладно, что же, спасибо за приглашение. Ну, в конечном итоге мы туда приехали на концерт, я повстречался с Петей на этом концерте после «За кулисами». Джефф читал стихи, как и ожидалось. А на следующий день вечером мы пошли к нему в гости, и, в общем-то, вот так мы просидели у него целый вечер с женой. Он включал новый альбом, который назывался «Backwards». Это он в 97-м году. В 97-м году он включал, он уже говорит, мы уже почти закончили, все готово, да. Он включал его с кассетной, с такого, с кассетного магнитофона, магнитолы типа «Санье» на кухне, вот, где мы пили чай. Ну, в общем, это был такой памятный очень вечер. Он в некотором смысле во многом определил мою дальнейшую жизнь и мое понимание того. Вспомнили об иной переписке? Или... Да, он где-то он понял, что я тот самый человек, который когда-то писал. Вот, и, ну, дальше уже были разные истории. Я ему тоже оставил музыку, которую я делал. Он сразу предложил выпускать ее на Скатоне. Я сразу же отказался вежливо, понимая, что это, во-первых, нагрузит их. Они свои-то пластинки никак не могут закончить и выпустить. Ну, и потом а как дошло до совместных... Ну, им нравился мой звук изначально. То есть мне поэтому и предложили, наверное, выпустить пластинку. Вот. Что было бы вообще неправильно, честно говоря. И мне не хотелось выпускать у них пластинку, потому что это как-то, ну, какой-то протекционизм получается. И мне бы хотелось как-то со своим лицом... Самостоятельно. Если уж выпускать пластинки, то ну, не сразу так начинать. Но они очень хотели что-нибудь сделать вместе. И мы, в конечном итоге, я им предложил это, когда мы делали «Vox Timitus». Я сказал, давайте сделаем вместе песню «Silence is Golden». Это песня, которую мы сделали вместе на тему одного трека с моего первого альбома «Entertainment». Вот. И то есть у меня была идея по поводу того, о чем песня может быть. И они попросили разрешения. Очень чувствительные люди, очень вежливые люди. Они попросили разрешения как бы свое видение представить. Я сказал, какое разрешение? Конечно, все что угодно. Это была просто идея. Ну, в общем, то, что они прислали, это и есть «Silence is Golden». В конечном итоге. И так, и дальше пошло, как-то мы подружились. Я ездил в гости к ним иногда. Вот, в конечном итоге мы записали «Love and Cut». Это я, вот, когда они уже уехали из Лондона. А потом я уже приезжал на похороны Джеффа. Ну, в общем, «Coil» на этом закончилось. Я предлагаю послушать сейчас запись, которую вы сделали на синтезаторе INS в Москве совместно с Джоном Бэлансом. «Coil» INS. Thank you. Coil, запись на синтезаторе ANS, сделана в Москве, если я не ошибаюсь, в 2004 году, правильно? Или в 2002, наверное. В 2002. Да. Мы были в Москве дважды, в 2000 году, когда мы приезжали на Горбушку, и в 2002 мы играли в Точке. А, нет, ANS-то мы, по-моему, даже, а не в 2000-м, или мы, по-моему, в первой визите, или во второй. Вот я даже уже не вспомню сейчас. А можете рассказать подробнее, как вообще пришла идея записаться на этом синтезаторе, как происходила запись? И... Не, ну когда мой первый, даже самый первый визит, когда мы ехали в Россию, Джефф пригласил меня поехать с ними, то есть Фили Игорь Танких, как раз, с которым я сегодня утром пил чай, он приглашал Койл на горбушку, и когда Джефф услышал об этом приглашении, он сказал: «Иван, поехали с нами, потому что мы там никого не знаем, есть что поможешь нам сориентироваться в обстановке». Я говорю: «Отличная идея, поехали вместе». Он сказал: «Только ты обязательно должен выступить». Вот. Ну, то... как бы это было не запланировано, но в конечном итоге это все сложилось. Вот, мы вначале поехали с ними в Питер, там, где мы наблюдали в номере моего, в моем гостиничном номере, как раз мы сидели, где мы наблюдали атаку на World Trade Center 11 сентября. Mm-hmm. В это время мы были вместе. Это был очень занятный момент. Кто-то позвонил в мой номер и сказал: «Вы смотрите телевизор?» Мы, естественно, не смотрим никакой телевизор. Мы сидели, о чем-то говорили, да, это был днем, типа, мы куда-то собирались выходить в город дальше. Вот. «Включайте скорее, там такое происходит». Мы включаем телевизор, там как раз показывает CNN, как самолет влетает в небоскреб. Джефф кричит «Yes!». Петя говорит: «Это очень похоже на кинофильм». Но сразу можно как бы это по реакции оценить, кто есть кто, да. И потом мы поехали. Ну, то есть там история была вообще длинные приключения с этой поездкой, интересных, много историй за ними. Но они перед тем, как мы поехали туда уже, интерес к советским синтезаторам, я сразу написал им, что... Они спрашивали, чем можно посмотреть там в Москве там и так далее. Я знал, что есть очень много там варьев. Там много же было в 60-е годы разных систем синтезаторов. Я накопал в интернете некоторых ссылок там, ну, на русском языке только. Но я им вкратце описал все, что было. Вот. Потом я вычислил Андрея Смирнова и музей Льва Термена, да, вот тогда в лаборатории мы к ним попросились, и туда смогли попасть в конечном итоге. Ну, а уже через Андрея Смирнова, я так понимаю, вышли на Станислава Крейчи, который как раз в это время был, я так понимаю, деканом где-то в университете каком-то журналистского факультета, по-моему, если я не ошибаюсь, и в подвале у него стоял АНС, куда мы, собственно, и попали. А сложно было вообще 2002 получить год. Доступ? Я не знаю, кто этим занимался, я доступом не занимался. Но я думаю, что Игорь Танких, наверное, я думаю, что он был, наверное, промоутером второй раз тоже. Вот он как-то через Андрея Смирнова все это организовал. Станислав Кличий был чрезвычайно приветлив, очень, очень был рад, что люди пришли, появились с интересом, как бы ему, по всей видимости, рассказали, какого плана это музыканты, и ему самому было очень интересно посмотреть, что именно они будут делать с АНС. Вот, и, ну, мистицизма там было так достаточно много. Джефф сразу был, ну, как бы, ну, Джефф всегда был главной силой Койл. По сути, Койл – это был Джефф, да, психической силой, поэтической силой. И на него сам инструмент произвел очень большое впечатление сразу же. Он просто как ребенок, собственно, у него глаза светились и так всегда. Тут они у него светились два раза сильнее. Вот ему понравилось именно то, что это именно механика всего этого. Ему понравилась грязь, это вот тот, что ты пачкаешься во время работы со звуком, да. И после чего я их там оставил, например, на 2 часа, потому что моя дочь, которой тогда, наверное, было 2 года, 2002 год это был, да, нет, это была Саша, 4 года ей была Сашка, она попросила привезти ей козочку из Москвы. Вот. И вы пошли за козочкой. У нас был водитель, который должен был нас ждать, а я подошел к нему и сказал: «Слушай, отвези меня, мне надо купить козочку». Я их там оставил с АНСом на пару часов, мы с ним поехали искать козочку. Вот. Но поскольку я в Москву приехал с группой Койл, то вместо козочки мне удалось купить только козла. Вот. С бородой такой. Но я подумал, если что, бородку-то мы ему сострижем, будет козочка. Вот. И с козочкой я, с этой козочкой я приехал обратно в студию, показал козла, точнее, Койл, они очень порадовались за меня, что мне удалось найти подарок ребенку. Мы пошутили по поводу того, что это не козочка, а козел и так далее. Ну и после чего мы с Джеффом, как бы там у нас еще было время, мы с Джеффом стали крутить ручки на ВНС. Я делал рисунки какие-то, я помню, сейчас вложенные друг в друга символы бесконечности, восьмерки горизонтальные. Я их нарисовал много-много штук, и чтобы посмотреть, как они будут расходиться и сходиться, и как начинаться будут новые. Вот. И вот такую пьесу, а Джефф там подрисовал еще что-то вокруг, я уже не помню, что это было. Но, в общем, в конечном итоге что-то из этого получилось. И я потом забыл совершенно про это. И когда-то позднее в Амстердаме я играл концерт «Парадизо». После концерта ко мне подходит какой-то человек и просит меня подписать пластинку. Я редко подписываю пластинки, но как-то я не чувствую себя достаточно большой звездой для этого. Он говорит: слушай, вот пиши мне пластинку. Ну, какую? И он мне достает пластинку, он говорит: Койл. Я говорю: я тут при чем? Он говорит: как же, ты, говорит, на этой пластинке. Я говорю: да не может быть, никакой пластинки. Я уже давно забыл, что накрутили ручки с ним. А, то есть вы даже не в курсе? Я не в курсе был, что пластинка вышла. Угу. То есть я как-то тут закрутился, у меня там что-то много концертов было или что-то. Они выпустили эту пластинку. Это единственная пластинка, на которой вы играли с Койл, получается, если уж... Единственная пластинка, да. Койл. То есть мы играли вместе на моих пластинках, это другой вопрос. Да, да? Да. А на пластинке Койл, но я не считаю, на самом деле, что я на ней играл. Но вот, ну, для меня это как бы... Какой-то, ну, мы полчаса там крутили ручки. В детском вместе, мире, да. В то время. В основном я был в детском мире. То есть большая часть пластинки записана без меня. Мы записали одну пьесу с Джеффом на этой пластинке. Вот. И он мне просто сказал, что ты на этой пластинке. Я говорю: ну, если я на этой пластинке, хорошо, я ее подпишу. Я предлагаю перейти к другому вашему проекту совместному с Питером Кристоферсом, Soy Song. Послушаем трек проекта Soy Song. Thank you. DT Now, проект Soy Song, совместный проект Ивана Павлова и Питера Кристоферсона. Во-первых, как начался этот проект? С чего? Как пришла идея? После смерти Джеффа Петя уехал в Бангкок. Я случайно оказался в Лондоне, когда он уезжал. Я был с концертом, я ему позвонил. Я не знал, что он уезжает. Я ему позвонил, сказал: «Петя, как у тебя дела?» Он говорит: «Завтра я улетаю в Бангкок». Типа, я говорю: «Как, надолго?» Он говорит: «Навсегда». Я говорю: «Слушай, ну давай встретимся, ты хоть пиво выпьем». Я говорю, он говорит: «У меня уже сейчас нет совершенно времени, давай, хочешь, приезжай в аэропорт в Хитроу». Я поехал на следующий день в аэропорт, встретил Петю. Петя уезжал, это такой, у него была трубочка, в которой было несколько его любимых картин, которые он оставил себе. Он много картин оставил в Лондоне, друзья. Большую часть всего оставил в Лондоне, взял с собой вот какие-то самые важные вещи. Картины Джайсона, Кроули. Остин Осман спал. Парочку Остинов. Большую часть их оставил там. У них было 40 или 50 картин Остин Османа. Мне одну подарил Джефф когда-то даже. У меня есть рисунок, подарок, да. Он уезжал с такой трубочкой в руках, и мы с ним пили пиво. Он говорит: «Это удивительно осознавать, что у меня в Англии больше нет дома». То есть он продал дом, он уезжал туда с концами. И он был очень счастлив, очень рад этому. Ему хотелось избавиться как бы от этого. Но я так понимаю, что смерть Джеффа добавила какой-то оттенок Англии для него, который был очень тяжелым. То есть смерть была очень тяжелая сама по себе, такого свинцового качества, когда Джефф умер. Ну, понимаешь, когда поэт падает на лестницу, как мешок с картошкой, и умирает, это очень тяжелый удар такой по всем. Я так что понимаю, для Пети это было вдвойне тяжело, потому что его полиция подозревала в причастности к смерти. И, то есть, естественно, там было какое-то расследование. В результате на 2 недели затянулись похороны, и все это вот какое-то безвремение, вот это время до похорон было очень тяжелым для всех, кто знал Джефф, для всех, кто знал Петю, а уже для Пети я даже не знаю, как это было. Поэтому, когда он уезжал из Англии, чувствовал, что он уедет с легким сердцем, как бы в новый какой-то мир для себя, в новую жизнь. Вот. И он сказал: «Приезжай в гости, если хочешь, давай, приезжай в гости, там, у меня там будет дом, там позагораешь, там что тебе надо, отдохнем вроде как». Вот. А я его спросил: «Ты как с музыкой?» Ну, я, говорит, построю там студию и так далее, все сделаем вроде как. И так что-то мы начали переписываться по мере того, как он там осваивался. И к 2007 году где-то у него там сформировался хороший такой компаунд, что очень сильно напоминало апокалипсис сегодня, знаешь, у него была своя территория такой. На территории этого дома было много маленьких домиков, в которых жили. Это местный курц? Да, да, да. У него был последний дом, The Last House on the Left, есть такой фильм, да. У него был последний дом в конце улицы, с достаточно большой территорией. Он выстроил там студию на первом этаже, на втором этаже была такой, как это, как башня, он получился, балкон большой. А название его проекта Threshold House Boys Choir. Choir, yes. Choir, простите. Это немного... Это правда. То есть у него действительно был там хор мальчиков какой-то? Или у него, нет, это концепция, конечно, она это юмористическая. Мальчики должны были быть виртуальными. То есть их хор мальчиков, никаких мальчиков, никакого хора, конечно, не было. Uh-huh. Вот. Но ему нравилась эта идея. На самом деле в доме у него жило несколько мальчиков. Ну, не то, что мальчиков, там парней, там 18-20 лет, наверное. Вот, которые составляли часть интерьера, я так понимаю, в основном, как создавали атмосферу. В общем, он их поддерживал там всячески, помогал кому-то платить там за обучение, там, поддерживал чью-то семью, кому-то там одежду покупал, вот, кому-то наркотики и так далее. Вот. Ну, в общем, была у него уже к тому времени такая своя, условно скажем, семья. Точное количество членов этой семьи я никогда не смог идентифицировать. Но я в первый свой приезд я познакомился со многими из них. Мы очень приветливые были парни. Вот. Ну и как-то перед тем, как я приехал, я сказал ему: «А может, мы давай соберемся с мыслями и запишем пластинку, потому что мы очень давно собирались вместе записать пластинку, на самом деле, с Coil. То есть после того, как мы сделали Love and Cut, мы собирались сделать пластинку в духе Эльф. Короче говоря, мы хотели попробовать это сделать, но значит, я послал даже какие-то исходные материалы, наработки к этой пластинке Джеффу. Я с ним говорил где-то за 2 дня до его смерти. Я сказал, я посылаю тебе пластинку, давай, дашь мне знать, как что тебе понравилось, там нет. Вот. Но он не успел ее даже открыть, мне сказали, они не нашли конверт, то есть он где-то пришел, наверное, за несколько дней до его смерти. Вот. И, ну, как бы идея-то была сделать что-то вместе уже тогда, и что-то мы с Петей тут разговаривали, он говорит, ну, давай, я вроде как студию построил, приедешь, чтобы мы зря время типа не тратили, приезжай на недельку, что-нибудь сделаем. Ну, и как бы мы не думали вначале, что это будет коллектив, типа банда, думали просто что-нибудь там сделать, пару треков, может, что-то интересное. Вот. И что-то, пока мы там были, это развилось вполне такой полновесный проект, который должен был быть заведомо некоммерческим, который должен был избегать лейблы, промоушен. У вас не было концерта ни одного? Или тогда, нет, мы начали, у нас было 2 турне. Мы сделали два турне с Ойсом в 2008 и 2009 году. И 2 релиза было. И 2 релиза. Каждому релизу было турне свое. Угу. Вот. И как-то помаленьку все это сложилось. На самом деле, тот самый первый материал, который мы записывали, он до сих пор не выпущен. У меня есть примерно целый альбом материала еще, которым надо позаниматься, и который я себе обещаю закончить год за годом. Мне никак руки не доходят, потому что это очень сложно делать без него. Угу. Вот, я даже не знаю, с какого края к нему подойти. Не хочется его... Мне бы хотелось сохранить его присутствие в этом материале, угу. Поэтому я пока не решил, с какого края к нему подступиться, чтобы... не забить его своими идеями исключительно, как-то не превратить его в какую-то мою интерпретацию того, что было сделано. Это очень сложно доделать проект, который мы начали вместе. Вот. А так мы сделали 2 турне, где-то по 7-8 концертов в каждом. Начали мы в Токио в 2008, наверное, году. И после этого как бы побывали... В Европе, то есть мы поиграли, успели. Мы в Москве играли, в клубе. В клубе «Экран», в «Экран», да. Играли два. Вот сейчас я вспомню. Да. Так что нет, был полновесный такой проект, хороший, очень совершенно некоммерческий. Mm-hmm. И это было просто для любого музыканта, я считаю, что это невероятная возможность. Не то чтобы честь даже сама по себе, это невероятная возможность воплотить самые безумные идеи, которые ты можешь себе позволить. И я бы никогда не смог этого сделать, например, сам, потому что, то есть у меня недостаточно веса на музыкальном рынке, чтобы кому-то, кто-то заметил эти идеи как-то и принял их к сердцу, да. Сделать там 8-угольную пластинку, которая никуда ни в чем не играет, завернуть ее в упаковку, которую нужно уничтожить, чтобы услышать пластинку. Для этого нужно иметь какой-то вес, да. И Петин вес, его большой живот, он как бы нам прокладывал дорогу, и мы могли себе позволить любую дикость, любую... Mm-hmm. То есть мы могли себе позволить концерт только по приглашению. Вот мы играли первый концерт в Токио, он был только по приглашению. И всем гайдинам, то есть не японцам, было запрещено обращаться. Он был исключительно для японской аудитории, которая придет только по приглашению. И для этого концерта были изготовлены нашими друзьями, моими друзьями в Токио, специальные сладости 8-угольной формы. И, то есть там это был целый такой арт-проект, на самом деле, в галерею у моего друга. Я думаю, у вас не за горами. Баноба. Когда не за горами тот момент, когда вы сможете себе позволить. Мир сильно меняется, на самом деле. И вообще физически... То есть делать... Ну как, я вот только что я выпустил, например, это... 8-угольный винил с помощью Hologround, моей последней такой последней части проекта Soy Song, когда мы оба должны были сделать наше видение проекта. Я должен был выпустить пластинку под названием Soy Song, и Петя должен был записать пластинку, мы обе должны были называться Soy Song. Вышла только моя, он не успел, я наброски опубликовал, который я у него нашел в компьютере, я опубликовал на сайте. Вот. И то, что я сделал, мы сделали, тут неожиданно появились люди, которые захотели сделать какой-нибудь безумный Но они сказали, мы хотели бы выпустить это на виниле. И я сказал, мы сделаем винил восьмиугольный между пластиковыми. Там. Ну, в общем, это сложный очень дизайн, который стоит бешеных денег. И тиражом 88 копий он разошелся за две недели. То есть, ну, можно делать, конечно, какие-то культовые проекты, но опять-таки здесь это свой сонг, да, это не моя работа. Так что Петин живот, хотя мы его и спалили в печке, и развеяли над океаном с лодки, его живот до сих пор прокладывает дорогу некоторым пластинкам, да. А если продолжать тему старших товарищей, я бы хотел поговорить о вашей работе с Кози Фанни Тути. Давайте для начала послушаем трек с совместной записи Ивана Павлова и Кози Фанни Тути. Thank you. Кози Фанни Тутси и Иван Павлов «Нирдю». А расскажите, как вы познакомились с Кози Фанни Тутси, как вы... То есть, ну, как я понимаю, для вас это было несложно сделать. Несложно сделать что? Познакомиться с Кози Фанни Тутси. Нет, это... А как пришла идея проекта еще? С Кози мы познакомились в Лос-Анджелесе в 2005 году. Это я, по-моему, даже точно помню, потому что мы тогда... У меня был проект с американским композитором Ричардом Шатье. «Шахматная машина», «Chess Machine», где я представлял... Я хотел бы попозже поговорить о нем еще отдельно. Отлично. Где я представлял как бы русского шахматиста. Ну, это как бы я русский, он американец, у меня... Ну, в общем, давай попозже об этом поговорим. В общем, то в тот же вечер выступали Крис и Кози. Вот, и поэтому мы провели достаточно много вместе времени в гримерке. И потом, в принципе, то есть мы ездили в Голливуд вместе, в Амебу, в магазин... с пластинками. Ну, то есть мы провели достаточно много времени вместе, хорошо подружились. И как-то с Кози у нас завязалась дискуссия на тему, которая связана с сексом, искусством. Ну, понятно, какие-то феминистские аспекты ее интересовали как артиста. И у нас была большая на эту тему как бы дискуссия, именно разговор, который продолжился потом в имейле. То есть мы писали друг другу, обсуждали эти все вопросы, и как-то вполне натуральным образом, как-то органично мы пришли к пониманию того, что дальше надо просто... это словами мы уже больше не обойдемся, надо попробовать записать что-то вместе. И я предложил ей тогда, что она мне будет, когда в каком-либо сильном эмоциональном состоянии себя ощущать, радость, там, грусть или еще какую-то злость или еще что-то, чтобы она постаралась найти момент, зайти в студию буквально на минуту, на две, и любые вокальные слова, крик или шепот, все, что ей придет в голову, записать. Эмоций, да, да, сырых эмоций таких. А я постараюсь, у меня была идея как с микроскопом к этому подойти, в ее голос, в фактуру голоса, и постараться сохранить или передать ту эмоцию, которая как бы присутствует, или превратить ее во что-то другое. В этом смысле я... пластинка называется «Song Plays Cozy». И когда я «plays», это, с одной стороны, ты играешь ее как музыку, с другой стороны, я играю ее как актер, я, собственно, переживаю ее эмоции, превращаю их в что-то свое. То есть тут такой обоюдоострый какой-то термин получился. Ну, вот. Ну и так вот она и сложилась. Эта пластинка в течение где-то полгода она присылала мне там раз в месяц, может быть, такой небольшой CD. Даже не через интернет, она присылала физический носитель с красивой открыткой, с добрыми словами. Вот. И я из этого что-то делал, посылал ей. Там. А потом мы встретились у них в студии. В Англии на 3-4 дня я написал какие-то тексты для нее, чтобы там пару песен, и все это вместе с помощью Криса, как бы в студии, мы все это еще свели, записали, она немного на трубе сыграла. Вот. И я поехал домой, в общем-то, в конечном итоге с готовым продуктом. А в приватной беседе вы упомянули о том, что в ближайшее время выйдет пластинка с вашими коллаборациями. С песнями. Да. А не могли бы рассказать, что это будет? Ну, это просто я собрал все песни, которые я записывал с разными людьми. Ну, не все, а какие-то выборочные песни, начиная с 98 года и вплоть до последней работы. Это то, о чем, наверное, рано говорить, но поскольку для русской аудитории, может быть, это не так, не такой большой эффект произведет, как это может произвести на Западе. В числе самой последней работы, это пару лет назад я записал песню с достаточно известным культовым дизайнером одежды Анде Мюльмейстер, бельгийской, она из бельгийской шестерки, но это для, так сказать, информации для посвященных. Это для нее первый вокальный такой эксперимент. Она никогда в жизни, она всю жизнь, мне кажется, хотела петь. У нее очень интересный голос, очень глубокий, интересный голос. То есть это ее первый эксперимент? Это ее первая песня в ее жизни. Это на самом деле она держит это в секрете, но я надеюсь, что это в секрете как бы и останется для нее, то, что я здесь сейчас сказал. Тем не менее, эта пластинка уже запланирована, она выйдет в сентябре. Поэтому секрет слишком долго удержать не удастся. Это выйдет на Editions Mega? Это выйдет на Mega, да. А не могли бы рассказать немного о том, у вас достаточно много вышло записей на Editions Mega, и, как я понимаю, этот вейп у вас полностью устраивает, и насколько вы себя комфортно чувствуете, работая с Editions Mega? Ну, с Mega я начал работать до того, как они стали Editions, то есть до того, как изначально оригинальный Mega обанкротился. Вот. С Питой, на самом деле, у меня остановились отношения еще до того, как я что-либо выпустил. Я в то же время, когда примерно я вот обнаружил пластинку Tactile, я обнаружил какие-то другие, то есть меня очень интересовала сцена, которая развивалась, там Panasonic выпустил свои первые пластинки и так далее. И я узнал о том, что есть лейбл Mega, я послал туда имейл точно так же. И вдруг мне спросил, где можно заказать пластинки, тогда на ней не было никакого там это онлайн там шоппинга. И Пита мне просто взял, прислал упаковку пластинок его лейбла, как бы, и сказал: большое спасибо за интерес, вот вам пластинки. Так. Ну и там дальше пошло, я начал выпускать как-то пластинки, мы с ним где-то начали пересекаться, и, в общем, подружились как бы основательно. Вот. И с тех пор они помогали мне выпускать, например, Love Uncut на Эскатоне, он был полностью произведен Мега, потому что Эскатон не в состоянии был что-то делать. Мы много всех проектов вместе сделали, поиграли на многих фестивалях вместе, и как бы это очень... дружеская такая. Это лейбл, который не навязывает стиля. Например, в отличие от Raster Notum, который очень ярко выражена эстетикой, у них есть свое точное видение, как они хотят. Вы выпустили два альбома на Raster Notum? Я думаю, семь разных пластинок им досталось. Я в две очереди. В том числе Son Plays Cozy вышел на Raster Notum. Вот. А у Мега они очень спокойно относятся к тому. Они готовы выпустить все, что бы ты ни сделал. То есть, сама стилистика их не очень интересует. Питу, который заправляет лейблом на сегодняшний день, интересует именно то, как качество материала он чувствует. Он сам музыкант тоже, он очень хорошо чувствует искренность в музыке. И, то есть, ну, его вполне устраивает мой уровень искренности, я так понимаю. Поэтому мы так достаточно удачно с ним работаем, и я надеюсь, будем работать дальше. Мы упомянули Ричарда Шарти, и хотелось бы поговорить о вашем совместном проекте «Chess Machine». Mm-hmm. Как вы, опять-таки, как вы встретились, как вы познакомились? И... Ричард когда-то написал мне и сказал просто, что он очень любит мою музыку. Это было, наверное, где-то в 98-м году. То есть как раз когда он начинал свою карьеру, и я, и как-то мы... где-то когда-то мы... Мне кажется, мы встретились на фестивале New Tech в Монреале в 2000 году, наверное. Вот. Да, Mutec 2000. Мы встретились с Ричардом, и как раз ему хотелось что-нибудь сделать вместе, но пародия заключалась в том, что Ричард делал музыку, которую практически не слышно, очень тихую музыку, да? А я делал музыку очень громкую, которую очень слышно. Для слушателей я хочу сказать, что Ричард Шарти, это вы можете знать по проекту Pinkartophone, да. Он такой тихий был очень композитор в начале своей карьеры, и сейчас он стал громче. Я надеюсь, что в некотором заслуга Chess Machine все-таки мне удалось навязать ему свою шахматную тактику в некотором смысле. Ну, и мы ради шутки решили, как бы, поскольку мы настолько разнообразные, значит, здесь играли роль и, во-первых, разница в звуке, то, что я делаю так достаточно громкий, агрессивный звук, а он делал очень тихий и мягкий звук. Это черное и белое, да, то, что я русский, а он американец, то есть я, по сути дела, советский, а он американский, то, что я работаю с PC, а он работает с Macintosh, то, что я вплоть до того, что он все-таки нетрадиционная сексуальная ориентация, я как бы чрезвычайно традиционален в этом смысле, то есть даже такая часть шутки в этом была. И поэтому у нас цвета наших шахмат на самом деле были розовый и синий. Мой был синий, а его розовый. Вот. То есть шутка достаточно большая, и мы даже делали перформансы, то есть совместные, где у нас было два флага. Ну, то есть мы сидели с двумя лаптопами на столе, за столом друг против друга. Перед нами стояли шахматные часы с кнопками. Там были два флага, один розовый, другой синий. Я был в синей рубашке, он в розовой. Мы играли короткий трек каждый, потом нажимали клавишу, потом играл следующий. Я иногда вставал, ходил, делал записи в блокноте, ну, чтобы создать полное впечатление игры каких-нибудь известных шахматистов, нагнетая как бы атмосферу. Это было очень прикольно, и мы с ним несколько таких выступлений сделали, в том числе на Митеке в 2000, 2005 году, как раз когда мы познакомились с Крисом и Коди. Ну, в общем, такой был занятный проект, и в результате, мне кажется, Ричард стал делать более громкую музыку. Я считаю, что эти шахматную партию таким образом я выиграл. Хотя моя новая пластинка теперь тихая, так что, может быть, где-то и он тут приложил свою руку. Послушаем Chess Machine. Далее я хочу послушать трек «I Feel Summer», где вы этот трек, где вы переделали Джорджо Мородера. И расскажите, как вам пришла вообще идея. Ну, на самом деле, «I Feel Love» — это очень известный трек Донны Саммер, который музыку известную, конечно, сделал Джорджо. И она меня, в общем-то, в детстве еще потрясла, наверное, в каком-то очень маленьком возрасте. Я думаю, что лет около 10 или 11, я, наверное, где-то услышал ее. Мне показалось, что он просто какой-то потусторонний, потому что звук был таким, какого я еще нигде не слышал. И на самом деле трек выдерживает испытание временем. Я считаю, что на сегодняшний день это может быть самая современная пьеса в стиле поп, которая когда-либо была сделана. И я не думаю, что это легко, в общем, как-то это побить. Вот там есть много разных нюансов, о которых, наверное, может быть, не стоит зацикливаться. Но мне всю жизнь, как бы свою мою творческую жизнь, меня подмывало сделать кавер на это, то есть свою версию этой пьесы, но я не позволял себе, я очень долго удерживался от этого, и вот спустя 20 лет я решил все-таки попробовать, сделал такой кавер, вот, ну, такой расширенный, потому что очень многие люди говорили, как жалко, что он такой короткий, и там хотелось бы больше, вот там есть инструментальная часть, в которой там удивительные звуки. И мне тоже хотелось бы, чтобы она была длиннее, поэтому мой кавер вышел на 8 минут, и, в общем-то, вместо голоса я использовал просто синус. Но удивительным образом, когда ты слушаешь этот синус, поскольку трек тебе настолько известен, если ты хорошо знаешь этот трек, твой мозг начинает сам подставлять туда слова, и кажется, что ты уже практически слушаешь вокодер какой-то, да? А на самом деле там чистый синус, там больше ничего нет, он немножко подкрученный. Вот. Мне кажется, что вообще без влияния диско современная электронная и вообще экспериментальная и неэкспериментальная электронная музыка, она была бы просто другой. То есть в электронной музыке лежит ДНК, которую в том числе и многое добавилось именно благодаря диско. Да, я считаю, что Джорджо в этом смысле приложил достаточно много усилий. Его сольные пластинки на самом деле очень интересные. Вот. Фрэнк Фэриан, который продюсировал Бонни М, Джилл и так далее, вот его басовые партии очень сильные тоже. Ну, то есть влияние ощутимо, да? Что же касается «I Feel Love», тут Донна Саммер не очень давно умерла, как бы я в годовщину ее смерти, в первую годовщину ее смерти, как раз я послал Джорджио на его Фейсбуке, так ради прикола уже, я понимал, что вряд ли это когда-нибудь будет озвучено. Я послал ему линк на мой SoundCloud, и там я опубликовал этот свой как бы вариант под названием «I Feel Summer». Mm-hmm. И как раз это как бы в некотором смысле посвящение Донни Саммер. Вот, я никогда ничего от него не услышал по этому поводу, но треком заинтересовалась фирма «Шанель». И они сделали показ, то есть официальное видео к показу коллекции, там летней, весенней mm-hmm. коллекции 2017 года, используют этот трек mm-hmm. наряду с ремиксом Патрика Коули, который был сделан когда-то mm-hmm. в 80-е. Mm-hmm. Вот. Так что я уверен в том, и там есть даже другое видео, в котором Карл Лагерфельд говорит под мою музыку. Так что я уверен на сегодняшний момент, что Джорджио точно слышал мою пьесу, mm-hmm. хотя он и молчит, и ничего мне не ответил, но я знаю, что он ее услышал. Для меня, в принципе, этого достаточно. Мне бы очень хотелось, чтобы mm-hmm. эта пьеса была просто каким-то подарком ему, как знак уважения от меня, человеку, который, по сути дела, в некотором смысле вырос с его музыкой в том числе. Вот. Мне очень хотелось ему сделать этот подарок, и, по всей видимости, мне это удалось. Отлично. Так или иначе. Слушай, I feel summer. Айфюрсама «Сон». Расскажите о ваших впечатлениях от фестиваля «Геометрия настоящего» и от вашего собственного выступления. Ну, я приехал, собственно, позавчера, то есть я полноценно застал только один, ну, на самом деле, первый большой день фестиваля. Что меня поражает в этом, это размах проекта, это его, во-первых, его амбициозность, потому что создать такой зал, создать такое помещение в самом центре Москвы, это не у каждого хватит смелости. Я уже не говорю о деньгах, именно смелости, потому что это... Ну, а вдруг не получится, а вдруг что-то не так, да? Само помещение очень интересное, безусловно. То, что больше всего удивляет, что размах этого проекта, он на самом деле очень большой, этот проект, ничуть не уменьшает человеческих качеств людей, которые в нем работают. То есть, как правило, когда ты попадаешь на фестивали, ну, например, на Сонар или куда-то, да, то ты чувствуешь, что здесь просто какой-то большой механизм, и по-человечески, в принципе, тебе никто никогда не относится, и никто, собственно, тебе ни спасибо не скажет, никто... Ну, то есть, ну, есть там сервис, там все организовано, но сервис, обычный сервис, но вот человечности какой-то, такой именно вот этого духа того, что мы делаем какое-то общее дело, и вот все люди, которые, когда ты приходишь в ГЭС-2, вот этот дух, он там прямо просто витает во всех комнатах на каждом этаже. И когда ну, ты встречаешься с людьми, которых ты не знаешь вообще, но они относятся к тебе так, как будто вот они, мы всю жизнь были друзьями как-то. И вот это вот, я не знаю, это русское гостеприимство или что-то, но просто мне очень нравится то, что в этом проекте со стороны именно VAC Foundation, или как это называется, задействованы реально не какие-то функционеры, не люди, которые хотят делать какое-то там очень модерновое искусство, или какие-то, знаешь, элитизм присутствует в термине «современное искусство», определенный всегда. Вот. То, что это очень простые, приземленные в некотором смысле, в хорошем смысле этого слова, люди, которые очень живые и очень горят тем, что они делают. То есть, когда я встретил Вику, это оказалась очень хорошая, приветливая девушка в кедах, которая поздравила моего друга Томаса Бринкмана с днем рождения, которому на фестивале принесли торт. Это невозможно себе представить ни на одном западном фестивале, на котором я был, ни на одном концерте, чтобы где-то организаторы, прознав о том, что у одного из музыкантов день рождения, заказали ему торт, на котором написано «С днем рождения, дорогой Томас Бринкман». Такого в мире не бывает. Вот эта человечность – это самое главное качество этого фестиваля, я считаю. Это вторично, это второй вопрос. Ну, конечно, Марк Фелл, который куратор, тоже хороший друг. Он позаботился очень хорошо о выборе артистов. Мне нравится то, что он не замыкался на каком-то конкретном направлении, поэтому очень эклектичный набор музыкантов получился. Они будут играть и уже играют совершенно разнообразную музыку. Очень хороший звук, потрясающий звук, интересные помещения. То есть в этом проекте как бы сливается очень много таких вещей, которые не часто сливаются вместе изначально. И плюс ко всему к этому вот эта человечность, вот этот настоящий, неподдельный энтузиазм, когда люди реально горят тем, что они делают, вот это, я считаю, просто уникальная комбинация. Ну, плюс с географией этого места, мы находимся в самом центре Москвы, это потрясающее событие, я считаю. Я надеюсь, что вот из этого такого сильного краеугольного камня вырастет реально большое, большое здание, и в буквальном смысле, и ШГС приобретет новое лицо как-то, и здание именно вот этой новой культуры в центре Москвы, это было бы очень интересно. Особенно в ситуации, когда какие-то фестивали здесь не выживают, какие-то клубы вынуждены закрываться по тем или иным причинам. Если вот это дело будет продолжено, это, я считаю, громадное начинание. И просто фокус немножко сместится в сторону России в современном искусстве и в музыке. Отлично. Спасибо большое, Иван, за то, что пришли к нам в гости. Это радио New World. У нас в гостях был Иван Павлов. Спасибо фестивалю «Геометрия настоящего» за то, что организовали выступление Ивана Павлова. Всего наилучшего. И послушаем его в окончании трек «Аники». Большое спасибо. Thank you.